Потом к ним подсел Беллю и принялся рассказывать анекдоты из практики. А уж совсем под закрытие появился Тригас. Он остановился у входа, и Март помахал ему рукой. Тригас тоже помахал ему, но пошел к бару. И сходу опрокинул в рот рюмку горькой. Только тогда подошел к столику и сел. Он был пьян. «Ты где пропадал?» – спросил Март. «Тут рядом. Еще один городок. Исполнял». «Март, представь меня своей даме». «Рекомендую. Юхас Абрахамсон, свободный художник. Откликается на кличку Тригас. Юхан, это Винета». «Сударыня, я не решаюсь вас поздравить. Через несколько дней вы поймете, почему. Он хороший малый, этот Март, но он страшно скушен». «Зато не говорю гадостей. Так что ты делал?» «Портрет кормильца. В рост и с орденами. Теперь как по мёту наелся. Надо пить и пить, пока не пройдет. Пойду пить, извините». Он поплелся к стойке. Там уже стоял полицмейстер, тоже с рюмкой. Он смотрел на них, но не подходил. Потом он допил и ушел. Марту показалось, что он был очень бледен. Через несколько минут откланялся Петцер. Беллю повеселил их еще немного и незаметно исчез. Март попросил официанта завернуть что-нибудь из еды, бутербродов каких-нибудь, что ли. Тот ушел и возвратился с объемистым пакетом. Март расплатился, и они тихонько прошли мимо Тригаса. Тригас прилип к стойке и ничего вокруг не замечал. Те дни, что были после, так и остались навсегда самыми безмятежными в жизни Марта. Они пересказывали свои жизни день за днем, надеясь, что воспоминания каждого, становясь воспоминаниями обоих, заполнят пролегшую между ними 12-летнюю пропасть. И пропасть эта, такая бездонная поначалу, действительно заполнялась. Им не хватало дня, чтобы наговориться, и они прихватывали ночи. Никто не докучал им в те дни. Тригас ушел в мрачный запой. У Петцера и полицмейстера были, видимо, свои дела. Петцер как-то при встрече сказал: «Пока все спокойно». И Март очень на это рассчитывал. Да и вообще старался не попадаться на глаза никому. Даже редкие появления господина мэра заставляли его подбираться и настораживаться. Он торопился закончить работу и работал подолгу, иногда пренебрегая осторожностью. И однажды случилось то, что должно было случиться рано или поздно, тем более что при Винете было неловко слишком уж откровенно халтурить. Он засветился. Это произошло на 30-й день. Перед этим Март полностью закончил обе боковые стены. Получилось неплохо, лучше, чем можно было ожидать. Оставалась торцевая. На нее чудесно падал свет, и жаль было это не использовать. А заготовка была, если честно, дреновата. Примитивной в одной плоскости, и без какой бы то ни было мысли. Март вовремя почувствовал, что его понесло, и мог бы остановиться, переждать, но рядом была Винета. Днем это было почти безопасно. Винета тут же закрыла зал на ключ. На улице вовсю палило солнце, но Март без передышки проработал весь день и не закончил еще. Стало смеркаться, и кто-то посторонний мог увидеть свет. Трудно было гасить себя, не доведя дело до конца. Но и раньше Марту приходилось поступать так, да и Винета знала, как можно помочь. Обтирала водой лицо, руки, шептала на ухо, тихонько отбирала кисти. Наконец все прошло. Он посмотрел на стену. Не было там никакой стены. Порывом ветра взметнуло легкий занавес, и дальше... Дальше ослепительной белизны дюны, местами поросшие кустарником, и туда, в дюны, уходили люди. Им было весело идти, поэтому они шли, смеясь, и кто-то оборачивался, и кто-то взмахом руки приглашал за собой. Они растянулись длинной цепочкой, и передние были уже едва видны. Где-то рядом вздыхало море или большая река. Оттуда дул свежий ветер, и небо стало именно такое, как над морем. Только то, куда они шли, надо было еще сделать. Март не знал, что у него получится, но знал, что сделает это обязательно. «Ты сам не знаешь, кто ты есть», — сказала Венета.